Сура 16. Пчелы. Во имя милосердного, милостивого Бога. Явилось Божье повеление. Не торопите больше с ним. Хвала Творцу. Он остается непревзойденным и одним. По воле Господа нисходят на землю ангелы и дух к рабу, которому желает он обострить и взор, и слух. Они гласят: «Увещевайте! Бог над мирами только я! Передо мною преклонитесь! На все простерта длань моя!» Бог небеса и землю создал творением истинным своим. Он выше тех, которых люди желают ставить рядом с ним. Он чудотворно человека из малой капли сотворил, и появился лютый спорщик. Тот сердце ярости открыл. Бог сотворил животных. В этом и польза вам, и красота. И согревание, и пищу вы получили от скота. Вы им любуетесь под вечер, когда ведете на покой, перед рассветом, выпуская его хозяйской рукой. Поклажу вашу караваны несут по долгому пути. Без утомления под ношей не удалось бы вам дойти. Создатель ваш, Господь Вселенной, он милосерден, кроток он. О чем не ведаете, это он создает со всех сторон. Бог сотворил. В людских селениях велик хозяин улов. Вам для езды и украшения коней, и мулов, и ослов. Лежит на Боге руководство и направление к пути. Но есть и те, которым жребий от направления отойти. Когда б желал того Создатель и порешил, когда б на том, он всех бы вас направил прямо, повел бы всех прямым путем. С небес Господь низводит влагу, ее вы пьете там и тут. Впивая горний сок, деревья на ваших пастбищах растут. Водой Творец растит посевы, маслины, пальмы и плоды. Для тех, кто мыслит, не случайны сии Господние труды. Вам подчинил Владыка трона луну и солнце, ночь и день, и звезд серебряную россыпь, ночного неба свет и тень. Разнообразно и прекрасно все подчиненное, и в том таится знамение Божье для обладающих умом. Бог по земле для вас рассеял разнообразные цвета. Для вспоминающих о Боге понятна эта пестрота. Вам подчинил Создатель море, и, сострадая и любя, вы мясо свежее оттуда да извлечете для себя. Вы украшения из моря да исторгаете всегда. Да наполняете добычей легко скользящие суда. Они плывут, чтобы искали вы милость Бога своего. Быть может, возблагодарите вы милосердного Его. Господь на землю бросил горы, да не колеблется она. Быть может, вы пойдете прямо, от вас отпрянет сатана. Пути и реки и приметы с небес метнул на землю Бог, а по звезде дорогу сыщут среди бесчисленных дорог. Ужель творящий, Созидатель таков, как тот, кто не творит? Как, не опомнитесь вы разве, и разум не заговорит? Когда вы милости Господни считать начнете, их не счесть. В деснице Господа прощенье и милосердие там есть. Что вы таите, что явили, о том и этом знает Бог. Среди богов, творимых вами, никто бы вам помочь не смог. Кому вы молитесь, все эти не созидают ничего, они мертвы. Вестей о часе нет среди них ни у кого. Кто в жизнь грядущую не верит, обожествив земные дни, сердцами веру отвергают и превозносятся они. Единый Бог, ваш Бог навеки, Он знает скрытое и явь. Он возносящихся не любит, Его хвалением восславь. Как только спросят нечестивых, что милосердный не спаслал, они ответят: «Сказки древних, об этом знает стар и мал». В день воскрешения им ноши свои без вычета нести, и ноши тех, которых сбили они незнанием с пути. Хитрили древние, их дома опоры Богом сметены, и рухнул кров, упала кара на них с нежданной стороны. В день воскрешения Бог унизит неверных, спросит их в упор: «Где мне, товарищи, о коих имели вы греховный спор?» И скажет знание носящий: «Оно от Господа пришло. Тем, кто не веровал, сегодня позор неслыханный и зло. К самим себе несправедливы просуд отринувшие весть. Их души ангелы приемлют. Несправедливость в душах есть. Они покорность изъявляют: мы не творили в жизни зла. Создатель ведает про ваши неутаимые дела. Навек пожалуйте в гиенну, раскрыты вам ее врата, сколь незавидна для гордыни обитель огненная та». Богобоязненным промолвят: «Что не спаслал Творец для вас? Он даровал за благом благо», — они ответят в тот же час: «Добро творившим в этой жизни добром в грядущей воздают. Обитель будущее лучше, смиренных благостен приют. На берегах потоков дремлют, теснятся вечные сады. Для тех, кто праведен, любые там и напитки, и плоды. Так воздает Господь смиренным себя, которые спасут, чьи души ангелы благими в упокоение внесут». Звучит приветствие: «Войдите, над вами век, да будет мир. За то, что вы творили благо, теперь в раю творите пир». Но отвергающие веру, уже ли ждут они того, чтоб им предстали ангел или веленье Бога твоего? Так поступали их предтечи. Свои создания любя, не обижал их Бог. Но сами они обидели себя. И зло, что века не творили, настигло их, настигло всех. И то их плотно окружило, на что они метали смех. И многобожники сказали: когда б Создатель пожелал, любой из нас тогда бы только лишь перед Ним поклоны клал, и мы без Господа тогда бы не запрещали ничего. Так поступали те предтечи давно, до времени сего. Но на божественных посланцах лежит уже ли что-нибудь, помимо ясной передачи того, что верой входит в грудь? К народу каждому посланцев мы отправляли. Да рекут: придите к Богу, сторонитесь кумира именем Тагут. И появились те, которых Господь повел прямым путем, и те, которые блуждали до увещания и потом. Так поглядите вы, ступая по Богом созданной земле, каков же был конец винивших во лжи, погрязнувших во зле. Узнай, когда прямого жаждешь пути тому, кто зол и лих. Господь блуждающих не водит, и нет помощников для них. Вот поклялись они высоким, великим именем Творца: не воскрешает Он усопших, не поднимает мертвеца. Напротив, истинное людям есть обещание от Него — явить в день судный воскрешение, не забывая никого. Но большинство народа слишком во тьме незнанья до сих пор бредет, чтоб толком им поведать, о чем у них ведется спор, чтобы, наверное, узнали. Они всегда служили лжи. Сверкали только перед правдой их обнаженные ножи. Нам слово краткое довольно в желание миг проговорить. Мы скажем: будь, и совершится то, что желаем сотворить. Таких, которые бежали за край отеческой земли, от притеснений и страданий с Господним именем ушли, мы водворим в обитель счастья, покуда Здесь они живут. В грядущей жизни терпеливым награда больше, чем тут. Когда не знаете, спросите напоминания людей, и до тебя мы посылали верховной волею своей посланцев наших, те писания и доказательства несли. Сейчас тебе напоминания мы благосклонно низвели. Да о неспосланных дареньях влагаешь повести в сердца, быть может, люди и помыслят о милосердии Творца. Ужель уверены безумцы, окостеневшие во зле, что поглотить их без остатка не повелит Господь земле, что не нагрянет к ним страдания с им неизвестной стороны, а может быть, свидетель тайны их непрощаемой вины страдания схватит их, как только спеша менять они начнут свои личины. От возмездия они тогда не ускользнут. Иль страх оно метнет впервые в тревожный сумрак их сердец. Единый царь вселенной, кроток и милосерден твой Творец. Ужели грешникам не видно то, что не ведает конца? Разнообразие творений, рожденных волею Творца. Смиренны Божие создания, а тень от плоти их, она, клонясь направо и налево, перед Творцом преклонена. И зверь, и ангел преклонились и на земле, и в небесах. Они Создателю покорны, им перед Богом ведом страх. Они божественного гнева страшатся, веленное им беспрекословно исполняют. Сказал Господь рабам своим: вы двух богов да не возьмете, ведь над мирами Бог один. Меня страшитесь, я державный живых и мертвых властелин. Что на земле живет и в небе, ему подвластно каждый миг. Ужель пред кем-то, кроме Бога, вас, боязливых, страх настиг? У вас богатства все от Бога. Он подарил их в некий час. Пришла нужда, и перед Богом вопят сердца тогда у вас. Но от несчастья милосердный своих рабов, как только спас, кумиров ставить рядом с Богом готовы некие из вас, греховно верить не желая в благодеяние Творца. Примите в пользу. Узнается все человеком до конца. Им неизвестному частицу вручают Божиих даров. За вашу ложь когда-то спросят с неверных вас. Господь суров. Отцом для дочерей назвали Творца невежды там и тут. Что для другого сеют люди, то для себя они пожнут. Как только девочка родится у говорливого глупца, от горя делается черным лицо счастливого отца. Он удручен, бежит от мира, ему горька благая весть, и не решить. На унижении оставить это все как есть. Иль нежеланное живое дитя предать немой земле? Ужасно. Худо рассуждают окаменевшие во зле. Кто в жизнь грядущую не верит, о зле сказание тому. У Бога высшее сказание, принадлежит оно ему. Когда бы за несправедливость великий Бог людей схватил, во прах он каждую скотину тогда б немедля превратил. Но людям Бог их час отсрочил законом слова своего. Настанет срок. Не отодвинуть и не приблизить им его. Что ненавистно людям, это они Творцу передают. Зовут гонимое прекрасным и похвалу ему поют. Сомнения нет, их ждет гиенна. Среди огня покинут их. И до тебя к народам слали мы увещателей своих. Но злодеяния неверных одел хвалою сатана. Он защищает их сегодня, а будет мука им дана. Тебе мы книгу не спослали, чтобы сомнения разрешил ты людям, чтобы с разъяснением к их разногласиям поспешил, и эта книга — руководство, дорога к верному пути, она и милость правоверным, сумевшим к Богу путь найти. Небесной влагою Создатель сухую землю оживил, и этим знамение людям его услышавшим явил. Еще пример. В животных ваших, не отступая далеко, они меж кровью и пометом во чреве носят молоко, питье для вас. Оно приятно, благоуханное. Мы им напитком сладостным и чистым его вкушающих поим. А из плодов лозы и пальмы благая прибыль и вино приходят к вам. В примере этом разумным знаменье дано. Твой Бог внушил пчеле когда-то: в горах построй за домом дом, и на деревьях, и в строениях обзаведись, пчела, жильем, питайся разными плодами, дорогой Господа ходи. Пчела напиток источает. В нем Божью милость разгляди, он человека исцеляет, и посрамится маловер. Для размышляющих и в этом Господень знак, святой пример. Вас Бог творит, затем покоит. Средь вас и падшие бредут, они утехом низкой жизни на поруганье предают себя, чтоб знание былое поправ не помнить ничего. Бог знает все, и все он может. Не сыщешь равных для него. Одних воззвал, других принизил Бог, но обласканные им отказывают в доле бедным земным собратьям своим, чтобы сиять над ними вечно, а тем указано мерцать. Уже ли милости Господни они желают отрицать? Творец стыдливых и прекрасных послал вам жен. Он сотворил для вас детей и внуков. Благом он вас несметным одарил. Так неужели не проникнет в сердца людей святая дрожь? Неужто им желанна вера не в милость Господа, а в ложь? Вот преклоняются не Богу, а бесполезному тому, что на земле и в небе доли им не назначат никому. Так не рассказывайте Богу, нет меры знаниям Его. А вы не знаете без Бога, земные люди, ничего. Есть в Божьей притче раб, который совершать не может ничего. Другого щедро наделили мы из чертога своего. И тратит втайне он и явно. Им обоим одна ль цена? Творцу хвала, но большей части народа суть сего темна. Есть у Творца другая притча, нравоучение от него. Не мой слуга, бедняк, обуза для господина своего. Куда ни послан, все напрасно, его чуждается успех. Ужель он равен правдолюбцу, кто призывает к вере всех? Подвластно Богу все, что скрыто и на земле, и в небесах. Приходом через миг или меньше отмечен час в земных часах. На все простерта мощь Господня, Творец всего и всех мудрей. Он вас незнающими вывел из лона ваших матерей, но сердце дал, и слух, и зренье. Вам победить позволил тьму. Быть может, люди благодарны отныне будете ему. Ужель не видят птиц парящих? Ведь их поддерживает Бог. Вот Божий знак тому, кто верой себя спасти от муки смог. Вам даровал Господь жилище, и скош скота у вас дома, их переносите, скитаясь, легка у странников с ума. Из шерсти, волосы животных, от Бога утварь вам дана. Во всем, что видите, частица Господней милости видна. Над вами тень Всевышний создал. Он дал убежище в горах. Туда людей приводят в тайне то зоркий ум, то темный страх. Господь вам дал плащи. Спасают они от зноя и беды. Так совершает он. Быть может, пред ним не будете горды. А если грешные отпрянут, и возвращения им не ждать, то на тебе лежит открыто им увещание передать. Сперва узнают милость Бога, отвергнут всю ее потом, ведь большинство из них не верит, а не в сомнении пустом. Когда от каждого народа пошлем улику в день суда, ни разрешения, ни пощады не будет грешникам тогда. Когда страдания увидят во зле, которые бредут, ни облегчение, ни отсрочка к несправедливым не придут. И многобожники, направя к своим башкам тоскливый глаз, «О Боже!» скажут, к ним взывали, а не к тебе мы каждый раз. И вы, лжецы, воскликнут боги, и перед Господом падут и удалится прочь, и канет святынь придуманных приют. Неверным душам заблуждание, распространение греха, продлим страдания новой мукой, их жизнь грядущая лиха. Когда улики от народов мы против грешников пошлем, тебя, свидетелем правдивым, на суд последний приведем. Тебе мы книгу не спаслали, да упадет сочей туман. В ней верный путь, в ней Божья милость и радость в ней для мусульман. Господь внушает справедливость, да льются к ближнему дары, Он отвращает от преступной страстей блуждающих игры. Он увещает, вам, быть может, сейчас опомнится дано, когда святое слово клятвы у вас в сердцах укреплено, не нарушайте обещаний и не вступайте с ними в спор, а соблюдайте заключенный с Творцом Вселенной договор. Не забывайте, поручился Творец за каждого из вас. Известно все, что вы творите ему, готовящему час. Держитесь клятвы, и не будьте подобны женщине такой, кто пряжу плотную расторгла свою поспешной рукой. Клянетесь вы, и тут же лжете, ничтожно слов у вас цена, ведь многочисленнее прочих есть между вами племена. Но Бог испытывает этим и с наказанием не спешит. В день воскрешения ваши споры Он разъяснит и разрешит. Он может, если пожелает, народом сделать вас одним, но есть Господнее решение, и все бессильно перед Ним. Сбивает Бог одних с дороги, других ведет прямым путем. О том, что делаете ныне, сурово спросят вас потом. Обман презрите. Между вами да будет клятва дорога, чтобы у вас не поскользнулась неколебимая нога, а то страданию назначим на ваши головы сойти за то, что дерзко уклонились вы от Господнего пути. Ценою малой не платите за верный с Богом договор, что у Творца прекрасно, если вы что-то знали до сих пор. Иссякнет все, что вы храните, но Божье прочно, как скала. Мы награждаем терпеливых превосходящим их дела. Жена ли, муж добро творили, носили в душах наш закон, их оживим, и большим благом такой бывает награжден. Ты умоляй, Коран читая, царя небесной вышины, от побиваемого камнем тебя спасти, от сатаны. У злого духа нет господства, не сыщешь власти у него над тем, кто верит, положился во всем на Бога своего. Но только тем он управляет. В того душе он только жив, кто у него защиты ищет, его такими ж окружив. Когда одно мы заменяем святое знаменье другим, тебя лжецом поносят. Знание их большинству — бесплотный дым. Скажи, от Бога через Духа Святого послан сей Коран для укрепления правоверных, возвеселения мусульман. Мы знаем, грешные о речи твоей толкуют целый век, вас увещающего учит не Бог, а только человек. Язык того, о чем их дума, лишь иноземцу он знаком. А наш Коран арабским сказан общепонятным языком. Отвергших знамение Божье прямой дорогой не ведет великий Бог. Таким страдания их неотвратно мука ждет. Обман такие измышляют, как раз они-то и лгуны. Кто изменил, когда-то верив царю небесной вышины, царю земли, и кто безверью в груди своей открыл пути, таких настигнет гнев Господний, им от страдания не уйти. Но те, кто вынуждены были отпасть, когда не стало сил, но Бога в сердце сохранили, таких Создатель твой простил. Бог не ведет неверных. Эту любили грешные всегда жизнь, а не будущую. Кара зато грядет им в день суда. По знаку Вышнему возможно несправедливых отличать. Им на сердца и слух, и зрение Бог наложил свою печать. Они пророку не внимали. Рассудок был у них гоним. В грядущей жизни, без сомнения, один убыток будет им. Но тем, которые страдали, переселились, и забот полны, боролись и терпели, Создатель милости пошлет, когда придут людские души под сень Господнего крыла, себя спасая, и воздастся им полной мерой за дела. Творца про мирное селение нравоучительный рассказ. Текло питание отовсюду к жилищам тихих всякий раз, но благодарности не слышал Господь от жителей села. И он послал неверным голод и страх за грешные дела. Из них посланец к ним являлся, они лжецом его сочли, несправедливые. За это они страдания обрели. Так ешьте то, что Бог дозволил. Несите Богу своему благодарение за милость, коль поклоняетесь Ему. Он запретил вкушать свинину и мертвечину, также кровь, и то, над чем Господне имя не призывалось вновь и вновь. Кого же вынудили, если он не преступник и не враг, такого Бог простит. Податель он милосердия и благ. Вы от себя не говорите, дозволено, запрещено, желая ложное на Бога, чтоб стало вдруг возведено. Кто измышляет ложь о Боге, такому счастья не видать. Утехи — миг, а после тяжко придется грешнику страдать. Мы запретили иудеям неспосланное для тебя. Не нанесли мы им обиды, они обидели себя. Кто по неведению злое творил, раскаялся потом, себя исправил, справедливым, смиренно шествуя путем, таких Создатель твой прощает. К таким склоняет светлый лик. Он жизнь и милости дарует, он милосерден, он велик. Был Авраам покорен Богу, свою общину представлял, как охранитель здравой веры и многобожником не стал, благодаря Творца за милость. И Авраама Бог избрал, ему тропинку к справедливой, прямой дороге даровал. Был Авраам в ближайшей жизни от Бога счастьем награжден и в жизни будущей причислен к блаженным праведникам он. А после мы тебе внушили, тропу избранника следи, за Авраамом правоверным, за той общиною иди. Он, Авраам, немногобожник. Суббота только для таких, для тех, которые к согласию путей не ищут никаких, а разноречат. О субботе тот спор не долог и не тих. В день воскрешения Создатель, Господь миров, рассудит их. Зови к дороге Божьей мудро, проникновенно увещай. Ты сильным словом возражение пришедших спорить укрощай. Известны Господу такие, кто сбился с Божьего пути, и те, которые желают прямой дорогою идти. Когда караете, карайте лишь тем, что вытерпели вы. Когда стерпели, это лучше для терпеливой головы. Терпи, а грешных не печалься. Твое терпение видит Бог. Хитросплетения неверных да не влекут к тебе тревог. С богобоязненным, который, склонясь к просящему, помог тем, что послал ему Создатель, с такими праведными Бог.